22 февраля в Народном театре в торжественной обстановке прошел юбилейный концерт в честь 70-летия основания заслуженного Госкора. В зрительный зал вошел председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель Ким Чен Ын. Вместе с ним прослушали концерт член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Фан Бён Со, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК партии Че Рён Хе, член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, член Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, члены командного состава Корейской Народной Армии и работники, литераторы, журналисты и редакторы армии в области литературы, искусства, печати и информации. Концерт начался с исполнения патриотического гимна. На сцену были поставлены разнообразные номера, в том числе оркестровая музыка и мужской хор. «Прошли мы за вождем тысячи ли, пойдем неизменно за партией нашей». Песни о партизанах, женское трио и мужской хор «Встреча с весной» на пике Чинира. Выступавшие в эстетическом плане ярко показали гордый облик художественного коллектива революционной армии. Кульминацией концерта являлись мужской хор «Отстоим социализм» и «Наш поход». Во время концерта можно было ощутить всепобеждающую силу революционных идей и духа пекту нашей партии. Он четко продемонстрировал несокрушимость Великой Ким Ир Сенской и Ким Чен Ирской Кореи. Последним номером концерта был номер «Оркестровая музыка и мужской хор. До конца на пути преданности». Концерт четко показал убеждение и волю всего корейского народа довести до победного конца дело социализма, монолитно сплотившись вокруг Ким Чен Ына, как это было при жизни Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, когда под их мудрым руководством стойко преодолевал все испытания времени. Концерт отличался гармоничной комбинацией оркестровой музыки, хоров и разных вокальных номеров, что произвело большие впечатления на зрителей. Ким Чен Ир остался очень довольным тем, что выступавшие дали призывный и пафосный концерт и горячо поздравил заслуженный Госкор с его 70-летием. Высший руководитель Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что и впредь заслуженный Госкор будет с честью справляться с миссией и задачей ведущего отряда локомотива и сегодняшних прославленных партизанских гармонистов Корейской революции, сфотографироваться на память с коллективом заслуженного Госкора.